Неизвестный номер, мне это подходит. Я. Хорошо, отлично. Напиши мне время и место, и я буду там. Всемогущий не ответил, и Изуку подумал, не расстроил ли он этого человека. Он звучал отчаянно, ему очень хотелось узнать, но он решил, что не будет спамить Всемогущему сообщениями. Изуку, уважительный фанат. К тому времени, когда наступила ночь и он не получил ответ, мальчик решил, что интерес Всемогущего к нему прошел. До настоящего времени. Неизвестный номер, пляж Дагоба. 3 вечера. Так ты думаешь, что нашел себе преемника? Кабинет директора был залит оранжевым светом вечернего солнца. Сидя в мягком кресле, Еги смотрел, как Низу делает глоток чая. Не уверен. Как я уже говорил, на него повлияла причуда, но, похоже, она прошла. Он знает о моей второй форме, но я не стал объяснять ему саму причуду. Мне нужно узнать его получше, прежде чем я приму окончательное решение. Это может занять некоторое время. МГМ, но он все же привлек твое внимание. Мидория Изуку, да, спросил Низу, как будто он еще не знал имени мальчика до прихода Иги. Да, судя по его сообщениям, он кажется серьезным типом. Он сильно отличается от мальчика, которого я встретил на крыше, но, возможно, именно такой он в переписке. Как отличается? Когда дело доходило до слов, он не сдерживал ударов, сухо сказал Иги. Прошло некоторое время с тех пор, как кто-то так отчитывал меня. Он не считает людей, которые знали его лучше всего. Если бы Наомаса не был таким вежливым, Иги, вероятно, отчитывали бы каждый день. Если бы он разговаривал с Гран Торино каждый день, его бы ругали так, что у него не осталось бы ни грамма уверенности в себе. Этот человек тоже не молчал, когда считал, что Иги ведет себя как идиот. И он часто так считал. Он не сказал этого вслух, но в каком-то смысле было освежающе, когда кто-то такой молодой отчитал его. Еги был символом мира в течение многих лет, и, хотя он не жалеет об этом, это положение поставило его на пьедестал, которого могли достичь лишь немногие. Его слова имели больший вес, чем у большинства других, поэтому он должен был быть осторожен с ними. Если бы он сказал что-то, что можно было бы неверно истолковать или использовать как предлог для нападок на других, это было бы катастрофой. Однажды он допустил эту ошибку во время интервью. Он небрежно заметил, что ест зеленый перец в качестве закуски. Спрос на зеленый перец резко вырос за одну ночь. Индустрия перца все еще восстанавливается после этого инцидента. Быть беспощадным к ошибкам не так уж и плохо, сказал Низу с тихим ужасающим смешком. Он постукивал по клавиатуре, и казалось, что все, что он читал, ему нравилось. Я думаю, что хотел бы встретиться с этим ребенком, независимо от того, выберешь ты его или нет. Почему? Спросил Иги. Он собирается сдавать вступительный экзамен в УА, поэтому у меня есть доступ к его имени пользователя в основных социальных сетях. Я читал некоторые комментарии, которые он разместил к нескольким видео о причудах. У него есть способность к анализу. Низу начал вибрировать в своем кресле. Если правильно направить этот неотшлифованный талант, он может превратиться во что-то очень мощное. Ах, у него была с собой тетрадь. Анализ героев на будущее или что-то в этом роде. Я думаю, он был помечен 13, Низу замер. Его черные глаза-бусинки смотрели в глаза Иги, и голод в них был почти непостижим. Тетрадь, конечно, это имело бы смысл, сказал Низу, и Иги понял, что тот разговаривает не с ним. Он мысленно извинился перед Мидорией Изуку за то, что сообщил директору эту информацию. Значит, ты не помешаешь беспричудному студенту сдать экзамен на курс героя? Спросил он, больше пытаясь отвлечь Низу, чем что-либо еще. Конечно, нет, ответил Низу с улыбкой. В каждом есть потенциал стать героем, и я люблю истории про неудачников. Практическая часть весьма предвзята, и, несмотря на все мои усилия, комиссия героев не двигается с места в этом вопросе. Им нравится видеть сильные, броские причуды. Будь моя воля, практическое испытание было бы более психологическим. Он снова начал хихикать. Хотелось бы, чтобы они не вызвали суету, если он подаст заявку. За закрытыми дверями они это сделают, особенно если он пройдет. Комиссия героев имеет большой вес, но даже они ничего не могут сделать благодаря закону о защите от причуд. Хотя, если ты выберешь его, это не будет иметь значения, не так ли? Я в замешательстве, признался Иги после минутного молчания. У меня мало времени, но он так молод. Один за всех, это не просто причуда, это наследие, и я не решусь передать его кому-то, не объяснив, во что это их ввяжет. Все за одного мертв. Тело исчезло до того, как это удалось доказать. Я хочу верить, что его больше нет, но если бы кто-то и мог воскреснуть из мертвых, то это он. Еги зарычал. Я не хочу вовлекать в эту кашу новое поколение. У тебя нет выбора. Напомнил ему Низу, и Тошинари тяжело вздохнул, потому что тот был прав. Это не единственная причина. Я также изучал обращение с людьми без причуд, и мне не нравится то, что я обнаружил. Встреча с Мидорией Изуку напомнила Еги о той части себя, которую он считал давно мертвой. Напомнила достаточно, чтобы он захотел взглянуть на нынешнее поколение без причуд и просто посмотреть, как они живут. Но после прочтения об уровне самоубийств, отсутствии возможностей трудоустройства, небрежном унижении их, как человеческих существ, что ж, эта его часть вспыхнула, как возродившийся феникс, разъяренный несправедливостью. Прежде чем стать героем, он был незначительным ребенком без причуд, пытающимся обрести покой в жестоком мире. 14-летие для Еги было давным-давно, но забыть о том, что у него нет причуды, было невозможно, как бы глубоко он ни хоронил в себе эти воспоминания. Ему нужен был преемник, но он также хотел, чтобы этот ребенок доказал, что все вокруг неправы. Он хотел увидеть, как этот ребенок проложит путь группе людей, затерянных в тени общества. Потому что, когда мир был невозможен, надежда всегда находила способ сиять во тьме. Примечание к части. П.А. Ивамото, доставая бутылку виски. Мидория вернулся. Директор Акаши. Нет, Ивамото. Несколько детей попросились в другой класс, но если мне придется иметь дело с Мидорией, то и им тоже. Если я не узнаю окончательное число глав, то и вы тоже. П.П. Вы их знаете, по крайней мере пока. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. https://мелучистиэкспресс. Чаптер 9. Хебяч. Примечание к части. П.П. А прикиньте, когда-нибудь переводчица конфиденса начнет обновляться каждый день, как с датастримом, а, да не, бред какой-то да, потому что там дальше главы просто на 15-20 страниц, омк, мои глаза будто из ада вылезли, да еще и редактирование заняло очень много времени, что происходит, нельзя было отдыхать во время сессии. Когда Изуку увидел сообщение всемогущего с указанием местоположения, он был взволнован. Конечно, он представлял себе, как они встречаются в тихом кафе или, может быть, сидят в парке, окруженном деревьями сакуры, чтобы поговорить о чем-то, но пляж был хорошим местом для личной беседы. Вот о чем он думал, пока не добрался до места. Вонючий, грязный пляж с такой высокой грудой мусора, что он перекрывал линию горизонта. Дагоба действительно был единственным в своем роде пляжем по всем неправильным причинам. Хах, невольно подумал Изуку, глядя на окружающий его со всех сторон мусор, это место кажется метафорой нашей первой встречи. Вместо того, чтобы получить подтверждение, о котором мечтал, я получил отстойный, реалистичный ответ. Интересно, всемогущий сделал это нарочно? Ах, вот и ты, юный Мидория. Звук был слабым, но мальчик легко заметил, откуда всемогущий машет ему рукой, даже когда вокруг него столько хлама. Мужчина был в своей гражданской форме и выглядел усталым даже издалека, поэтому Изуку побежал ему навстречу. Привет еще раз, сказал Изуку, торопливо поклонившись. Спасибо, что встретились со мной. Я извиняюсь за то, что навязывал вам свое мнение в прошлый раз. О, нет, не кланяйся, сказал всемогущий, поперхнувшись. Я рад видеть, что ты чувствуешь себя лучше, и нет нужды извиняться, как раз наоборот, я думаю. Затем, без какого-либо предупреждения, без каких-либо признаков, чтобы предупредить Изуку и подготовить его, всемогущий поклонился ему. О, подумал Изуку, чувствуя слабость, это странный сон. Мой мальчик, я должен извиниться перед тобой, сказал герой номер один, не обращая внимания на то, что у Изуку вот-вот случится сердечный приступ. Я сказал тебе несколько очень необдуманных вещей, и хотя они исходили из моего беспокойства, они также были излишне жестокими и пренебрежительными. Когда ты сражался с этим злодеем, ты напомнил мне, почему я вообще стал героем. Так что прими мои глубочайшие извинения и благодарность. Извинения приняты. Пожалуйста, перестань кланяться. Прошу. Удалось пискнуть Изуку, и он тут же понял, что всемогущий несознательно выбрал этот пляж как своего рода пассивно-агрессивное напоминание. Давай просто сядем и ты расскажешь мне, почему ты позвал меня сюда. Если не только для того, чтобы извиниться, «Нет, мне нужно поговорить с тобой о другом», — сказал всемогущий И, не теряя времени, садясь на песок, Изуку последовал его примеру. «После нашего последнего разговора я понял, что был лицемером, и решил провести небольшое исследование. Лицемер, я бы не назвал тебя так, я не был доволен твоим ответом, но я должен был его ожидать». И ох, как больно было это признавать, но Изуку знал, с чем столкнулся. В мире причуд он был вымирающим видом, было естественно, что люди считали его мечту неосуществимой. «Это все еще было неправильно с моей стороны», — настаивал всемогущий. «Видишь ли, я очень поздно развил свою причуду, на самом деле я был примерно твоего возраста. До этого я был практически без причуды. Ой, ой», — сказал Изуку, но ничего не почувствовал, как будто кто-то вылил на него холодную воду. Услышать, что всемогущий был лишен причуды, и при этом сказал во время их первой встречи, что мечта Изуку невозможна. Хорошо, что на него уже не влияла та причуда, потому что Изуку понятия не имел, что бы он сделал с этой новой информацией. «Тогда все было по-другому», — сказал всемогущий, и Изуку подумал, что это звучит немного поспешно. «Мне было не привыкать к издевательствам или к тому, что люди высмеивают мою мечту. У меня даже было несколько планов на случай, если мне откажут во всех героических школах, в которые я подавал документы. Ходили разговоры о том, чтобы запретить подавать заявления людям без причуд, но, слава богу, этого так и не произошло». «Почему ты рассказываешь мне это?» — спросил Мидория, пытаясь избавиться от нарастающего в нем оцепенения. Он чувствовал разочарование в этом человеке, и, возможно, это отражалось на его лице, потому что плечи всемогущего напряглись, но он не сводил глаз с Изуку. «Потому что тебе нужно знать. Я должен убедиться, что ты знаешь, что я был неправ. Во многом я ошибался, когда говорил, что нельзя быть героем, без тебя тот мальчик умер бы. Тебе не нужна была причуда, чтобы спасти его, ты полагался на свой ум, и это сработало». Он одарил Изуку дрожащей улыбкой. «Я не уверен, что эти слова будут значить для тебя, но ты можешь стать героем. У тебя есть сердце и дух для этого». Изуку, как обычно, начал плакать. «О, боже, мой мальчик, нет, я не хотел, не надо слез, мне жаль, это наследственное», — воскликнул Изуку, вытирая глаза. «Ты же не просто так говоришь, верно? Я знаю, что сказал тебе солгать, но не со мной. Я не, мне это не нужно». Он надарил всемогущего слезливой улыбкой. «Я собираюсь стать героем, меня ничто не остановит». Всемогущий моргнул в ответ на заявление, его голубые глаза расширились, а брови поднялись почти до верхушки лба. Затем удивление прошло, и он издал громкий, раскатистый смех. «Вот это дух! Сохраняй эту страсть, мой мальчик, она далеко тебя заведет. Что касается моих слов, то я действительно так считаю. Оставайся вдохновленным, потому что ты вдохновил меня». «Что?» — Изуку фыркнул, лицо покраснело. «Я не знаю, как я это сделал, но, как я уже сказал, ты напомнил мне, почему я вообще стал героем. Ты снова зажег меня и напомнил, что есть люди, которым нужна помощь, даже если на них не нападают злодеи». Всемогущий глубоко вздохнул. «Я начал исследовать беспричудную дискриминацию. То, что я обнаружил, было тревожным. Меня раздражало не только отсутствие ресурсов, но и небрежное и жестокое отношение к людям без причуд. Видеть, как с таким количеством людей плохо обращаются из-за чего-то, что находится вне их контроля», — он оборвал себя, выглядя больным. «Что-то нужно менять. Я стал символом мира для всех. Позор с моей стороны, раз целая группа людей была брошена и забыта. Я планирую компенсировать это». «Как?» — спросил Изуку чуть резче, чем предполагалось. «Я думал о том, чтобы начать благотворительную деятельность. Любая благотворительность, одобренная всемогущим, преуспевает. Пожалуйста, не делай этого. Прошу прощения». Всемогущий выглядел озадаченным, и Изуку понял, почему. Это был самый влиятельный герой в Японии, предлагающий таким людям, как он, новый спасательный круг без каких-либо условий. И Изуку говорил «нет» от имени всего беспричудного населения. Изуку вздохнул, думая о том, как объяснить, что значит быть беспричудным тому, кто не являлся таким уже очень-очень много лет. «Я могу говорить только о своем опыте, но я думаю, что исследования людей без причуд немного, шаткие». «Шаткие?» — повторил всемогущий. «Шаткие», — кивнул Изуку. «Эта тема не часто рассматривается, а когда возникает, то в основном у врачей с медицинской точки зрения. Я думаю, что последний крупный документ, который имел отношение к нашему социально-экономическому статусу, был написан 30 лет назад. В любом случае, исследование было искажено, потому что большинство людей без причуд относятся к старшему поколению и именно от них собирались данные, поэтому они не точно отображают молодое поколение или наш опыт. «Ты можешь рассказать мне?» – спросил всемогущий, и это было сказано так серьезно, что Изуку пришлось сдерживать слезы. Он не мог вспомнить, когда в последний раз незнакомец интересовался этим вопросом. Он на секунду останавливается, не решаясь продолжить, потому что что, если всемогущий отбросит его опыт, как и его мечту? Затем Мидория вспоминает, что на протяжении многих лет давал людям множество вторых шансов на вещи гораздо более опасные, чем это, а значит он может дать всемогущему этот единственный шанс. Он хочет это сделать. Честно говоря, все не так уж плохо, моя жизнь, я имею в виду. Я не стыжусь быть беспричудным. Хотел бы я иметь причуду, конечно, но разве не все такие? Даже в допричудливую эпоху существовали истории о людях с особыми способностями. И это имеет смысл, если бы был выбор между обычным человеком или человеком со сверхспособностями, большинство выбрало бы второй вариант, не так ли? Да, признался всемогущий, хотя это звучало меланхолично. Если бы у меня был выбор, я бы выбрал особую силу. Верно же, не думаю, что это плохо, ведь я действительно люблю причуды. Они настолько универсальны и действительно показывают, насколько далеко мы продвинулись как раса. Вещи, которые люди могут делать в наши дни, удивительны. Изуку нахмурился. Но они забывают, что удивительные вещи можно делать и без причуд. Это очень расстраивает. Он посмотрел на небо, обдумывая свои следующие слова. Как я уже сказал, моя жизнь довольно хороша, но это потому, что большинство людей не знают, что я беспричудный, пока я им не скажу. А как только узнают, они как будто забывают все, что знали обо мне. Для них я больше не Мидория Изуку. Я беспричудный ребенок, с которым они не хотят разговаривать, потому что думают, что это болезнь, которую они могут подхватить. Или приходят к выводу, что беспричудность – это инвалидность, и тогда со мной обращаются как со стеклом. Изуку глубоко вздохнул, не отрывая глаз от неба. Или они думают, что избить меня – это бесплатное развлечение, потому что отсутствие причуды делает меня хуже. Каким-то образом, большинство людей выбирают третий вариант. Раздается резкий вдох, и Изуку отрывает взгляд от голубого неба, чтобы посмотреть на человека рядом с ним. Всемогущий внезапно побледнел, смотря на Изуку. «Но моя жизнь хороша». Это была не шутка. Изуку пытается уверить его. «Мой мальчик, ты только что признал, что люди били тебя за то, что не в твоей власти». «Да, я работаю над изменением этого». Изуку подумывал сказать ему, что это уже изменилось, но решил, что всемогущий, вероятно, не станет поддерживать шантаж людей, занимающих руководящие должности. Он был неправ. Всемогущий был бы абсолютно не против этого. В любом случае, по сравнению с другими беспричудными детьми моего возраста, у меня все хорошо. Я думаю, что среди нас самое большое количество бездомных, но отчасти это потому, что улицы выглядят лучше, чем дом, где с нами жестоко обращаются. Не уверен насчет уровня самоубийств, но он, вероятно, довольно высок. Ты упомянул, начал всемогущий таким тихим голосом, что Изуку еле расслышал его из-за волн, разбивающихся о захламленный берег. Ты говорил, что кто-то сказал тебе спрыгнуть с крыши. Изуку вздрогнул и мысленно проклял себя. Черт побери, он поверил мне. Зачем мне было быть таким разговорчивым? Его первым побуждением было сказать, что Бакугу не имел это в виду, но он подавил желание. В конце концов, неважно, каковы были намерения Бакуго, он сказал это. Это было не впервые, но это был первый раз, когда говорилось прямо мне в лицо, так что я думаю, они получают дополнительные баллы за смелость, да. Изуку попытался пошутить, всемогущий не засмеялся. В основном это киберзапугивание. Ну ладно, я иногда слышу в школьных коридорах «пойди сдохни», но большинство людей не пойдет дальше этого, и это легко игнорировать. Однако это изменится. Закончил он с улыбкой. Кто-то на самом деле извинился, когда столкнулся с ним, и это не было единичным случаем. Всемогущий не выглядел убежденным. Он выглядел довольно встревоженным и решительным. Чем могу помочь? Если благотворительность – плохая идея, я должен сделать что-то другое. Проблема не в благотворительности, через мгновение признался Изуку. Дело в том, что она будет привязана к тебе. Прости меня, но я не понимаю. Если ты беспокоишься, что она провалится, то этого не произойдет. Нет, меня беспокоит то, что благотворительность станет слишком популярной и в средствах массовой информации будет поднята беспричудность. Без обид, но чем меньше внимания мы получаем, тем лучше. Даже с добрыми намерениями, когда нас замечают, это плохо для нас заканчивается. Около 5 лет назад кто-то попытался организовать парад для беспричудных, получил потрясающий отклик и массу пожертвований. Было приятно это видеть. Даже те из нас, кто не собирался туда идти, были взволнованы. Но в тот день кто-то с огненной причудой потерял контроль и все закончилось катастрофой. Все было повреждено и не подлежало ремонту, десятки человек были госпитализированы, 2 человека погибли. «Я это помню», — сказал всемогущий, «но я понятия не имел, что это из-за причуды. Разве они не сказали, что пиротехническая машина вышла из строя?» Изуку фыркнул. «Меня там не было, но я знаю, что все было не так. Я читал об этом на популярном беспричудном форуме. Выяснилось, что поджигатель был из старой знатной семьи, так что ему не предъявили обвинения, несмотря на то, что есть видеодоказательства того, как он смеялся, когда все горело. Я думаю, все эти клипы еще можно найти где-то в сети. Он знает, что они там есть. Он также знает, что поджигатель исчез вскоре после того, как его оправдали. На форуме было несколько интересных, а теперь уже давно удаленных, вопросов о нем прямо перед его исчезновением. Изуку не говорит, что поджигатель мертв, и он определенно не говорит, что его убил беспричудный человек, потому что доказательств этому нет. Форум просто не любит говорить на старые, болезненные темы. Вот и все. Есть и другие способы, которыми ты можешь помочь, сказал Изуку, увидев пораженное этим откровением лицо всемогущего. Уже создано несколько хороших благотворительных организаций для людей без причуд. Ты можешь сделать им анонимное пожертвование. Если ты пожертвуешь еду, одежду или что-то еще в приюты для бездомных, есть большая вероятность, что ты поможешь человеку без причуд. Это отличная идея. Прости меня, если я прозвучал эгоистично. Я хотел использовать свой статус, чтобы изменить мнение людей, но теперь я вижу, что это будет выглядеть как дешевая попытка притвориться, что мне не все равно. Последнее, чего я хочу, это причинять кому-либо из вас неприятности. Это было сказано с такой искренностью, что всемогущий снова стал любимым героем Изуку. Ты, Изуку, снова почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Ты не представляешь, как много это значит для меня, как много это будет значить для многих людей, даже если они не знают, что это от тебя. Всемогущий на мгновение заколебался, как будто был в нерешительности, прежде чем наклониться и обнять его. Черт возьми, объятия всемогущего. Теперь Изуку может умереть счастливым. Долгое время был слышен только шум волн, разбивающихся о мусор. Прости, Изуку потер глаза, когда успокоился. Клянусь, я исправлю свою проблему со слезами, прежде чем стану героем. Я не хочу, чтобы меня называли плаксой, слезливым героем. Я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы плакать. Хотя большинство людей предпочитают улыбку слезам, когда мы приходим их спасать. Пошутил всемогущий, похлопав его по спине. Каким героем ты хочешь быть? Я хочу иметь возможность спасать людей с улыбкой, ответил Изуку. Я хочу, чтобы люди знали, что со мной они в безопасности, и не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя одиноким или забытым. Хм, всемогущий задумчиво потер подбородок. Конечно, я знаю, что спасти всех невозможно, поспешил заверить Изуку. Я не настолько наивен или высокомерен, чтобы поверить, что я могу это сделать. Это неплохая мечта, ответил всемогущий. Но разве ты не хочешь чего-то большего? Что ты имеешь в виду? Мой мальчик, то, что ты только что описал, является основополагающим желанием многих героев. Мы хотим спасти как можно больше жизней, но многие из нас делают это, совмещая это с другими увлечениями. Например, сущий миг не боится вмешиваться и спасать гражданских от нападения злодеев, но он также ведет свое радиошоу до поздней ночи, чтобы принимать звонки от людей, которые не чувствуют себя услышанными в своей повседневной жизни. Он работает волонтером на горячей линии по предотвращению самоубийств и тесно сотрудничает с организациями, которые помогают людям с инвалидностью и опасными причудами. Ой, Изуку был очарован и ловил каждое слово всемогущего. Кое-что из этого он знал, он все-таки фанбой, но было волнующе услышать что-то такое от настоящего героя, а не из его обычных источников. «Дикие-дикие кошечки», — продолжил всемогущий, — «сосредоточились на спасении в дикой природе, потому что все их участники разделяют страсть к активному отдыху и окружающей среде. Есть причина, по которой они рекламируют экологически чистые продукты, не только ради денег. А ты?» — спросил Изуку. «У тебя есть что-нибудь подобное?» — всемогущий молчал, размышляя над вопросом. «Когда я был в твоем возрасте, я заметил, что с нашим обществом что-то не так, люди были напуганы. Уровень преступности рос, а СМИ критиковали героев за то, что они не добивались большего успеха. Тогда в индустрии не было такого гламура, как сейчас. Я ненавидел видеть, как мои соседи боятся. У меня до сих пор остался неприятный привкус во рту от того, насколько много было страха вокруг, а людям, вызывающим его, было все равно. Действительно, казалось, что они наслаждались этим. Я не хотел жить в том обществе. Я не хотел бояться всего». Он ухмыльнулся Изуку. «Поэтому я решил, что нужен символ. Что-то, на что люди могли бы смотреть и улыбаться. Что-то, что могло бы позволить им расслабиться и облегчить их заботы. Что-то, чего всем нам не хватало в течение очень долгого времени. Мир», — сказал Изуку, благоговение наполняло все его существо. «Да, мир. По общему признанию, я мог принести мир только обществу, а не отдельным людям. Я не мог дать его всем». Он нахмурился. «Если бы я мог выламывать двери каждый раз, когда кто-то оскорбляет свою супругу, супруга или ребенка, если бы я мог быть на каждой крыше, когда кто-то заглядывает за край, я бы так и сделал, но это то, что ты сказал ранее, я не могу спасти всех, но мы можем попробовать». «Да, мы можем попробовать», — согласился всемогущий. «Насчет того, что я сказал о соединении героизма с любимым делом, подумай над этим. Не каждый герой делает это, но для тех из нас, кто все же пошел по такому пути, это является дополнительным импульсом, когда мы думаем, что достигли своего предела. По общему признанию, из-за моей травмы и моего графика я не делаю так много, как другие. Вот почему я жертвую или создаю благотворительные фонды для своих увлечений и вверяю ответственность людям, которым доверяю. Я обязательно подумаю об этом». Изуку кивнул, жалея, что у него нет блокнота. В его голове уже крутилась куча идей. «Мне все еще нужно для начала попасть в УА. Я думаю, что смогу сдать письменный экзамен, если буду достаточно усердно учиться. Однако в физической части я не уверен, так как не знаю, что там будет. Рогатка хорошо сработала против этого слизневого злодея. Может быть, я могу подать заявку на получение предметов поддержки? Предметы поддержки могут помочь герою в трудную минуту», — сказал всемогущий. «Но тебе понадобятся и мозги, и мускулы, если ты хочешь добиться успеха. У тебя достаточно острый ум, но...» — он ткнул Изуку в руку костлявым пальцем. «Попасть на курс героя будет практически невозможно, если ты не тренируешь свое тело». Изуку мог бы привести ему тысячу оправданий, почему его тело не в порядке. Он мог бы рассказать всемогущему, что в прошлом пробовал тренировки самостоятельно, но ничего не прижилось. Он мог признать, что пытался найти недорогое додзё и потерпел неудачу. Он мог бы упомянуть, что из-за издевательств на протяжении большей части его жизни, его тело утомлялось, болело и подвергалось стрессу до такой степени, что физические тренировки звучали как геркулесовые усилия. Он не говорит ничего из этого, потому что ему не интересно вспоминать прошлое, когда он сосредоточен на будущем. «Ты прав, мне нужно что-нибудь придумать. Я быстро бегаю, но моя выносливость невелика. Наращивание мышечной массы должно стать хорошей отправной точкой. В интернете достаточно учебных пособий, чтобы я мог начать. Мне понадобятся весы. Должен ли я купить их сразу или попробовать тренажерный зал? Может быть...» Всемогущий кашлянул, чтобы привлечь его внимание. «Ой, извини, я не хотел начинать бормотать. Это плохая привычка». «Ты слишком много извиняешься», — с ухмылкой сказал всемогущий, и Изуку потребовалось мгновение, чтобы понять, что его дразнит, а не ругают. «Мидория, пожалуйста, позволь мне помочь тебе подготовиться к вступительному экзамену. Это будет сложно, твое тело будет чувствовать себя так, как будто оно проходит через ад, но я думаю, что у нас достаточно времени до экзамена, чтобы заставить его работать», — внутренний фанат Изуку сказал. «О, черт возьми, да. Остальное Изуку, подозрительно относящийся к любой помощи со стороны взрослого, сказал: «Подожди, кажется, что-то не так». Вслух, радуясь, что он не потерялся в мыслях, он сказал: «Для меня будет честью. Ты хочешь встретиться в спортзале или...» Всемогущий рассмеялся, и тогда Изуку понял, что его каким-то образом разыграли, но не знал, как именно. «Да, но один спортзал не поможет. Мы начинаем прямо здесь». Всемогущий превратился в свою героическую форму и указал на мусор. «Мы начнем с того, что ты уберешь этот пляж. Это будет и обучение, и общественные работы». «Ах, вот оно что!» Изуку пытался сдержать свой язык, правда. Было ясно, что Всемогущий гордился этим планом, и он выглядел так взволнованным тем, что тренирует Изуку. Это действительно было честью, такая возможность выпадала только раз в жизни. Кто еще мог похвастаться тем, что Всемогущий предлагал лично обучать их? Если бы обстоятельства сложились иначе, Изуку был бы тронут этим жестом. Следующими его словами должна была стать вежливая благодарность Всемогущему и ничего более. «Ты обеспечишь меня защитным снаряжением, вау, Изуку. Хорошая работа, очень похожа на благодарность. Особенно после того, как человек любезно выслушивал твои разглагольствования о беспричудных людях в течение последнего часа. Удивительно, было трудно понять по его героической форме, но ухмылка Всемогущего стала слегка озадаченной. Для чего?» Изуку глубоко вздохнул и сорвался. «Всемогущий», — начал он, пытаясь придумать, как тактично сказать то, что он хотел, прежде чем сдаться, «этот пляж заполнен острым ржавым металлом. Его явно используют как незаконную свалку. В 2 футах от нас протекающий пакет с биологически опасными веществами, и мне не нужно смотреть, чтобы знать, что в песке спрятаны использованные иглы. Я также боюсь, что мы можем найти мертвое тело в мусоре, который скрывает его запах». Всемогущий сдулся. «Я все еще хочу это сделать», — поспешил заверить его Изуку, увидев поникшие плечи мужчины. «Я просто хочу сделать это, не объясняя маме, зачем мне нужна прививка от столбняка после того, как я неизбежно проткну себя ржавой вилкой. Да, конечно, я не хочу, чтобы ты пострадал. Я могу купить перчатки и прочее, прежде чем мы начнем. И, по крайней мере, это может помочь мне преодолеть страх перед второстепенными локациями». Один, отсылка на Джона Мулани, так он называл места, шанс выбраться из которых целым и невредимым равен буквально нулю. Вообще, вся эта тема про уличный ум, это отсылка на его выступление, «Здесь таких море», иногда буду их отмечать для большего контекста. Изуку продолжал бормотать, не замечая, что мужчина согласился с его выводами. Всемогущий кашлянул кровью. «Твой страх перед чем?» — ошеломленно спросил он, доставая носовой платок, подозрительно похожий на тот, который Изуку дал ему на крыше, чтобы вытереть рот. «Всемогущий», — начал Изуку, — «ты знаешь, что такое второстепенная локация, верно?» «Конечно, я знаю. Я смущен тем, откуда ты знаешь этот термин. Он в основном используется для работы полиции. Я узнал об этом на нашем ежегодном собрании в школе. Чему они вас учат и зачем вам нужно это знать?» «Уличный ум», — Изуку практически закричал, выглядя расстроенным. «Каждый год, начиная с детского сада, в школу приходит детектив и проводит презентацию о том, как не быть похищенным. Первый шаг – не разговаривать со взрослыми, которых вы не знаете. И я проигнорировал его, когда впервые встретил тебя. Я не собирался похищать тебя. Ты зацепился за меня, я знаю, но это был риск, на который я был готов пойти. На самом деле, там нам дали много хороших советов. Знаешь ли ты, что использование зажима для денег может спасти тебе жизнь, если тебя ограбили? Все, что тебе нужно сделать, это бросить зажим в одну сторону и бежать в другую. Тебя когда-нибудь грабили?» Изуку не оценил изогнувшуюся бровь Всемогущего. «Нет, но я готов к тому, когда это произойдет. Не если, когда». Изуку знал, что это лишь вопрос времени. «Как я уже сказал, мы многому там научились, но больше всего меня зацепили второстепенные локации, потому что шанс вернуться живым близок к нулю. Это», — Изуку указал на пляж, — «второстепенная локация прямо из моих кошмаров. Я собираюсь поговорить об этом со своим связным в отделении полиции». Всемогущий вздохнул, прежде чем вытащить папку из заднего кармана. «А пока возьми это». Изуку взял папку с надписью «Достижение цели. План «Американская мечта»» и пролистал его. «План питания. Ты будешь тренироваться намного больше, поэтому нам нужно убедиться, что ты получаешь достаточное количество питательных веществ. Я также перечислил несколько упражнений, которые ты можешь выполнять дома. Всемогущий выглядел таким гордым, что его грудь была выпечена. Возможно, я был неосторожен с этим местом, но я все же продумал этот план тренировок. Он посмотрел Изуку в глаза, улыбка не сходила с его лица. Ну как насчет этого? Думаешь, ты справишься с тем, что у меня есть для тебя? Изуку захлопнул папку и усмехнулся в ответ. Я говорил тебе, не так ли? Ничто не помешает мне стать героем. Пусть 10 месяцев ада начнутся. Примечание к части. Э.А. Еги звонит на Омасе. Ты же не проводишь презентации в школах, а чем-то, что называется уличным умом. Наомаса. Нет, это детектив Джей-Джей-Би. Еги. Останови его любой ценой. И. Изуку, вытаскивая 3 зажима для денег. Я всегда готов. Ссылка на ТГ. Сияющая звезда. Если вы залетите и посмотрите сообщение чуть выше, то вы увидите мою гениальную подпись в новом паспорте. 20-летие можно назвать новой жизнью. Лицо в темных очках. https://tmelucistiexpress. Чаптер 10. Пхи 10 Монкс. Примечание к части. ПП. Это одна из моих самых любимых глав во всем конфиденсе. Я просто в любви к ней. А еще тут 17 страниц, а там впереди где-то 26 бны. Моя самая любимая глава, на самом деле, почти в самом конце, это маленькая интерлюдия. Но я так люблю ее, и одна из моих читательниц знает почему. Да. Первый месяц был самым болезненным. Тело Изуку не было готово к колоссальному подъему тяжести, и дало ему это понять. Оно протестовало болью в мышцах и взывало о пощаде от тяжелой усталости, которая не отпускала даже после хорошего ночного отдыха. Это было достаточно жестоко, чтобы заставить его чувствовать боль в местах, о которых он даже не подозревал. Однако Изуку упрямый хочет быть героем больше всего на свете. Когда дело дошло до состязания в упрямстве между его волей и его телом, воля победила, а к концу первого месяца тело привыкло к новому распорядку. Когда начался второй месяц, небольшая часть пляжа была расчищена. Всемогущий постепенно начал добавлять в режим больше нагрузки. Они начали ходить в тихий спортзал, специализирующийся на силовых тренировках. Изуку дали эспандер, чтобы укрепить руки, и он брал его повсюду. В школе, во время ужина, смотря телевизор, он всегда был то в одной руке, то в другой. Еще до истечения второго месяца Изуку заметил изменения в своем теле. Он мог сказать, что становился сильнее, а его выносливость увеличилась. Но это было все, что он получил. Просматривая план, он понял, что единственной тренировкой скорости и ловкости у него была беговая часть. Он знал, что этого будет недостаточно, чтобы добраться туда, где он хотел быть. План Всемогущего был сосредоточен на развитии силы и выносливости, но Изуку также хотел иметь возможность двигаться с большей грацией. Некоторые из его травм, которые видела его мама, были вызваны его неуклюжестью. Он потратил несколько дней, пытаясь понять, что для этого добавить. У него не было ни времени, ни денег на уроки танцев. Он отказался от паркура после некоторых исследований, потому что было похоже, что его ждало слишком много пробных ошибок, прежде чем он освоится. Поскольку это был решающий момент, он не мог позволить себе ломать кости. Единственное, о чем он мог думать, это продление пробежек, но это не решит проблему. Решение пришло к нему однажды после школы. Он ждал, когда сменится цвет светофора на пешеходном переходе, когда услышал, как девушка перед ним жалуется своим друзьям. «ННГРХ, это несправедливо, никто больше не будет бросать мне вызов». Изуку не мог видеть ее лица, но было похоже, что она надулась. «Боже, Мина, расслабься, ты доминируешь в Dance of Silversmiths. Никто не бросает тебе вызов, потому что у тебя слишком высокий балл». Один из ее друзей засмеялся, когда свет сменился, и они начали переходить улицу. Изуку не последовал за ними. Вместо этого он изменил направление, написал маме, что опаздывает, и оказался перед залом игровых автоматов. В аркаде Silversmiths были всевозможные новинки, а также множество ретро-игр в конце зала. Это было популярное место, потому что в нем было много интересного для людей, которых не интересовали призы, но которые все же хотели играть. За фиксированную плату можно было получить специальный браслет и играть столько раз, сколько они хотели, пока не уходили. Изуку положил глаз на автомат Dance Off, сосредоточенный на движении, паттернах и ритме. Он видел, как несколько детей играли на нем раньше, но был слишком смущен, чтобы попробовать самому. но ради своей мечты Изуку готов выглядеть глупо. Обменяв немного денег на браслет, он направляется прямо к автомату, благодарный тому, что зал игровых автоматов практически пуст. Первый танец, который он выбирает, неудачный. Это было слишком быстро, его координация была нарушена, а внезапная музыка напугала. Игра даже не предлагает ему места в таблице результатов после его провального выступления. Тем не менее он пытается снова и снова. И так до тех пор, пока он не попадет на табло. Каждый вечер четверга в течение следующих нескольких месяцев он будет постоянным посетителем игровых автоматов, танцуя до тех пор, пока быстро передвигать ноги, не глядя вниз, не станет его второй натурой. На это ушли годы, но Гринбай, наконец, сверкали Инкуин и занял ее место в верхней части таблицы результатов. Изуку понятия не имел, какой переполох этим вызвал. Поскольку он ходил в зал игровых автоматов в самые пустые вечера, все выглядело так, будто какой-то загадочный танцор бросил вызов другим игрокам. Ашида Мина была в ярости, но взволнована этим. Она и другие наблюдали, как счет Гринбай медленно рос, пока он не оказался на втором месте. Она изо всех сил боролась, чтобы убедиться, что он не догонит ее, но в конце концов, он победил. Ей было очень весело сражаться за сохранение за ней титула лучшего танцора, но было бы намного интереснее, если бы он действительно появился на соревнованиях. Поскольку целью Изуку на самом деле было не становление лучшим игроком, он никогда не читал чужие имена пользователей. Это стало настоящим упущением, потому что, как только он занял первое место, некоторые очень талантливые дети танцевали изо всех сил, чтобы передать следующее сообщение. Гринбай, 98679. Алиен Куейн, 94655. Хей Гринбай, 88127. Данце Офф, 82784. СБ 1300, 79371. Плиз, 74354. В ту субботу пришло много людей, надеющихся увидеть танцевальную битву года. Изуку не был одним из них. Он чистил пляж, все еще отчасти ожидая найти мертвое тело где-нибудь среди мусора. Вместе с Dance Off была еще одна игра, которая привлекла его внимание. Лазерток. Хотя танцевальная игра была веселой и помогала работе его ног, она не давала ему много места для движения. Но лазерток, у него была целая область, где мальчик мог передвигаться, не беспокоясь, если в какой-то момент упадет. Мало того, он мог сразиться с другими людьми или роботами в зависимости от того, какой маршрут ему хотелось пройти. Был даже вариант присоединиться к команде или сыграть в одиночный матч против них. В системе лазертага не было ников, как в других играх. Команда может ввести название, но игрокам-одиночкам будут присвоены номера. Изуку всегда выбирал одиночные игры, потому что ему было бы плохо, если бы он сбил счет команды из-за плохой игры. Опять же, он не особо обращал внимания на табло и понятия не имел, что за месяцы его самоотверженности и страсти, дабы просто стать лучше, он превратился в игрока, которого боятся. Он слышал, как другие игроки жаловались на демонического маленького гремлина-одиночку, который мог манипулировать командами, заставляя их стрелять в своих же игроков с помощью умных скрытых атак и искусных уклонений. Благодаря шлемам и темноте арены, никто никогда не мог хорошенько разглядеть игрока. Тем не менее, Изуку вздрогнул от описаний, радуясь, что ему не пришлось столкнуться лицом к лицу с таким безжалостным игроком, не подозревая, что этим человеком был он сам. Так что аркада предназначалась для тренировок. Но там был приз, который Изуку отчаянно хотел. На верхней полке, запертая в стеклянной витрине, стояла фигурка всемогущего в культовой позе героя. Разыгрываясь среди всех, у кого есть 100 000 билетов, это была самая отвратительная подделка, которую он когда-либо видел. Цвет костюма неправильный, а покрас был отвратительным. Одна из волосяных антенн всемогущего была длиннее другой, и Изуку был готов поставить свою жизнь на то, что форма тела была от какого-то другого героя. Они просто надели на нее голову всемогущего и надеялись, что никто не заметит. Нарисованная улыбка больше походила на гримасу боли. По какой-то безумной причине тот, кто его сделал, пытался дать всемогущему самые правдоподобные глаза на планете и потерпел ужасную неудачу. Если только он не хотел, чтобы они излучали атмосферу сдерживаемого проклятия. Изуку должен был получить ее. Ему нужна была эта уродливая штука на прикроватной тумбочке, готовая пугать его каждое утро до конца его жизни. Ему нужен был всемогущий, чтобы поставить на ней автограф. Он уже был готов вытащить немного денег на жетоны, когда кассирша взглянула на него и спросила: «Какой приз ты хочешь?» «Хм, у меня нет билетов, но я собираюсь купить жетоны». «О, нет, не беспокойся об этом. Просто скажи мне, что ты хочешь. Ты можешь получить что угодно». «Точно, вы уверены? Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы». «О, верно». Девушка выглядела так, словно только что что-то вспомнила. «Ты не знаешь». «Не знаю чего». «То, что ты наш стоекраткий клиент сегодня вечером, так что получаешь бесплатный приз». «Серьезно». Правда заключалась в том, что сотрудники видели, как разворачивается драма вокруг автомата танцев, и им это нравилось. Видеть группу детей, приходящих каждый день, чтобы найти своего таинственного соперника и всегда упускающих его, было прекрасной формой развлечения. Не менее забавным для них был и тот факт, что это был тот же ребенок, ставший причиной того, что их завсегдатаи лазертага сходили с ума. Они уже планировали дать ему приз, если он попросит. Затем владелец игрового зала увидел приток клиентов и повышенный интерес к его лазертаг-арене. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, благодаря кому это произошло, и он сказал всем сотрудникам: «Если этот зеленоволосый ребенок когда-нибудь захочет получить приз, дайте его ему, он более чем заслужил». И, ладно, некоторые из них заметили, что он был тем же ребенком из мима, который они отправляли друг другу в групповом чате. Он был фаворитом, когда они обсуждали трудных клиентов. Девушка, понимая, что этот ребенок понятия не имеет о том хаосе, который он вызвал, смогла сдержать смех только благодаря своим годам работы в сфере обслуживания. Изуку был не из тех, кто сомневается в благословении, и застенчиво указал на самого уродливого всемогущего из существующих. Кассирша подняла бровь. Они выставили его в качестве шутки. «Серьезно, ты хочешь его? Пожалуйста». На следующее утро Изуку проснулся и его, увидевшего смотрящую на него фигурку, чуть не схватил сердечный приступ. Это было одно из лучших решений, которые он когда-либо принимал. Когда наступил третий месяц, он глубоко задумался о том, как добавить в свои тренировки то, что он любит. Всемогущий был прав, желание быть героем, спасающим как можно больше людей, было основополагающим. Изуку не мог этого отрицать. Но как он мог сочетать это с чем-то еще, если его страстью были герои? Его первой мыслью был анализ причуд. Несмотря на то, что все говорили, его записи не были жуткими. Они должны были помочь улучшить использование причуд и дать понять об их потенциальных слабостях. Он делал заметки годами, он знал, что они верны, но не был уверен, как можно включить их в его собственный героизм. Почему-то у него возникло ощущение, что большинство героев не воспримут всерьез, если беспричудный подросток сунет им в лицо рукописные заметки, утверждая, что это резко улучшит их жизнь. Если он попытается отправить их анонимно, это может быть воспринято как угроза, а не критика. Даже он мог видеть, насколько сомнительным и преследовательным это может выглядеть. Это так раздражало его, что он попросил совета у своей мамы. «Должна ли она быть связана с причудами? Это страсть?» – спросила она. Его мама знала, что он усилил свое обучение. Сначала она волновалась, особенно когда Изуку показал ей фотографию своего личного тренера. Гражданская форма всемогущего не внушала доверия, но Изуку покорил ее, напомнив, что он все еще знает, как бросать зажим для денег в одну сторону и бежать в другую. «Нет, но помимо героев мне очень нравятся причуды, поэтому я подумал, что было бы неплохо включить их каким-то образом». «Погоди, я не понимаю, зачем тебе это нужно? Разве недостаточно просто помогать другим?» Ее вопрос заставил что-то в голове Изуку встать на место, и хотя он все еще не был уверен, было ли это ответом, это мог быть путь к нему. Он целует ее в щеку, прежде чем убежать в свою комнату, чтобы найти информацию о местных возможностях для волонтеров. Сначала он исключает горячие линии для самоубийц, потому что обнаружил, что они не принимают добровольцев моложе 18 лет. Даже если бы он был достаточно взрослым, он бы не пошел туда. Это было слишком близко к нему, и, хотя сам он был в этом, он не думает, что сможет помочь другим выбраться из чего-то похожего. Следом вычеркиваются приюты для животных. Он любит их так же сильно, как и любой другой человек, но его больше интересует помощь людям. Приюты для бездомных, больницы, дома престарелых, Он смотрит на них, взвешивая все за и против, прежде чем принять решение. Он начинает работать волонтером в бесплатной столовой. Всего несколько часов каждое воскресенье. Просто чтобы посмотреть и проверить, нравится ли ему. Изуку обнаруживает, что ему не нравится работа волонтером в бесплатной столовой. Он любит ее. Его первые несколько раз были трудными, потому что он не был уверен в себе, но как только он освоился, ему казалось, что он должен быть там. Это была небольшая столовая, которой управляла пара, которая хотела подарить людям удачу и горячую еду, чтобы они с нетерпением ждали завтрашнего дня. Разные типы людей проходят через двери, чтобы выпить чашку теплого супа и съесть мягкую булочку со свининой. Изуку изо всех сил старается одарить их ободряющей улыбкой, наполняя миски. На четвертый месяц, когда листья на улице становятся коричневыми, он начинает неуверенно разговаривать с людьми, которые приходят поесть. Некоторых он видит только один раз, другие становятся завсегдатаями, а Изуку учится. Он узнает, что человек, одетый в красивый костюм, потерял работу и пытается немного сократить расходы, стараясь снова встать на ноги. Они болтают, и иногда Изуку просматривает его резюме, чтобы убедиться, что в нем нет ошибок. Он узнает, что семья с двумя маленькими девочками потеряла свой дом в результате пожара. Они остановились в ближайшем приюте для бездомных, но думают, что нашли новое место для жизни. Если Изуку закончил свою смену, а они все еще там, он будет играть в пятнашки с девочками снаружи. Это дает им возможность снова почувствовать себя детьми, а их родители ценят небольшой перерыв. Он узнает, что пожилая женщина, которая тихо плачет, 2 года назад потеряла мужа в результате нападения злодея и так и не оправилась от своего горя. Он сидит рядом с ней и слушает, как она рассказывает обо всех приключениях, которые у них были. Часто она гладит старую, потертую фотографию, рассказывая о своей жизни. Он узнает, что каждый, кто приходит на эту кухню, потерял что-то дорогое для себя. Постепенно он начинает учиться читать людей. Он знает, когда люди, которых он кормит, просто хотят выговориться о жизни. Он понимает, когда кто-то отчаянно ищет совета, пытаясь собраться в единое целое. Он учится, когда давить, когда тянуть, а когда оставить людей в покое. Этот опыт отшлифовывает его язык и дает ему острый взгляд на то, когда кому-то нужна улыбка, а когда рука. Это также, как ни странно, дает ему информацию о других вещах. Люди говорят, даже на самом низком уровне жизни, люди говорят, они рассказывают Изуку то, что слышат, рассказывают ему то, что узнают. И они лучше всех знают, что происходит на этих улицах. Они говорят ему избегать какого-то мелкого преступника, который взламывает машины. Этот человек жесток, когда кто-то сталкивается с ним, и за это не стоит умирать. Они говорят ему, чтобы он не попадал в определенные места в определенное время, потому что там происходят сделки с наркотиками, а это не то, чем он должен заниматься. Они жалуются на гангстеров, пытающихся ограбить их, когда у них уже и так ничего нет. Они ничего не утаивают. Название банд, прозвища, физические характеристики, они говорят ему все. Они дают ему представление о том, как работает темная сторона общества. Он реагирует соответственно, отправляет анонимные доносы полиции, если считает, что в этом есть смысл, иногда добавляя описание человека, иногда указывая его местонахождение. Он предлагает проводить всех, кто нервничает, обратно туда, где они живут. Несмотря на его невысокий рост, завсегдатаи видели, как он с легкостью поднимал тяжелую кухонную утварь. Они знают, что он сильный. Они знают, что он сильный, но все равно беспокоятся за его безопасность. Электрошокер он покупает скорее для их спокойствия, чем для своего собственного. Еще один новый опыт. Когда он упоминает, что у него нет причуды, никого это не волнует. У них есть более важные вещи, о которых нужно беспокоиться, чем жалость или ненависть к нему. Некоторые даже загораются и говорят, у меня тоже. На 5-м месяце он находит бездомного в переулке в 2 кварталах от благотворительной столовой. Тот спит, опираясь на несколько набитых мешков для мусора. Вокруг него разбросано несколько бутылок. Его темные волосы и одежда помогают ему слиться с окружающим его пространством до такой степени, что Изуку почти не замечает его. Мальчик оставляет его спать. Он спрашивает о нем у завсегдатаев, и они говорят ему, что он здесь уже несколько недель. «Алкоголик», — грустно сказал один мужчина, помешивая суп. Кажется, некоторые просто не могут отойти от этого. Я пытался поговорить с ним или заставить пойти в приют, но он только хрюкает и снова засыпает. Ты не можешь помочь тому, кто этого не хочет. Так что Изуку не разговаривает с ним, но оставляет ему еду. А так как становится холодно, он покупает толстый черный шарф и перчатки. Он никогда не остается, чтобы посмотреть, приняты ли эти дары. Просто оставляет их у раскинутых ног мужчины и идет дальше. Наконец, на шестом месяце, когда наступает холод, мужчина щурится, когда Изуку ставит около него чашку из пенопласта, полную супа, горячего, только с плиты. Ты можешь остановиться. Я не просил твоей жалости. Удивительно чистый голос заставляет Изуку остановиться, и он смотрит на мужчину. Черные глаза, лишенные всякой зависимости, смотрит на него из-за спутанных волос. Еда необходима для жизни. Жалость здесь ни при чем, отвечает Изуку через мгновение. Ты меня не знаешь. Мужчина показывает нож, прежде чем снова спрятать его. Я могу выпотрошить тебя прямо сейчас, и никто не узнает. Вы могли бы, согласился Изуку, но я не думаю, что вы этого хотите. Он не упоминает, что на его стороне высота. Даже если мужчина сделает выпад, у Изуку останется более чем достаточно времени и навыков, чтобы выйти из зоны досягаемости. Ой, так хочется верить, что все люди добрые. Насмешливо спрашивает мужчина, и Изуку думает, что у него даже одна бровь приподнята. Нет, я встречал настоящих придурков, с ухмылкой ответил Изуку. Хотя я не думаю, что вы один из них. Почему это? Вы нравитесь уличным котам, сказал Изуку, учитывая, что дикая кошка чувствовала себя как дома на коленях мужчины прямо сейчас. Уйди, пока я не передумал. Угроза мужчины могла бы напугать Изуку, если бы тот не гладил мурлыкающую кошку. Мальчик салютует ему и оставляет в покое. Айзава, который сейчас проводит тайную разведку наркобизнеса, пытаясь разбить его уже несколько месяцев, искренне раздражен. Суп был вкусным, но разве никто не сказал этому ребенку, что разговаривать с незнакомыми бездомными – плохая идея? Дни проходят, суп все равно появляется. Они мало разговаривают, но если Изуку услышит, что может происходить что-то незаконное, он предупредит человека, чтобы тот держался подальше от определенных мест. Он понятия не имеет, что это именно та информация, которая нужна Айзаве, чтобы найти главную базу наркобизнеса. Это была не самая крупная операция, которую он проводил, но на одного поставщика с улиц стало меньше. В сильный мороз седьмого месяца девушка совершает самоубийство. Изуку не знал ее, она ходила в другую школу. Он узнает об этом только потому, что находит траурные цветы на своем столе на уроке естествознания. Рядом с ними вырванный кусок из газеты того дня. На видном месте есть фотография. Кидайка, ее имя, написанное так мелко под заголовком, что казалось, будто они пытались стереть его с лица земли. Ее лицо смотрит на него, глаза несчастные и полны решимости, но он видит ее изнеможение даже сквозь черно-белую печать. Он сам очень близко знаком с этой эмоцией. Под ее именем, под заголовком «Беспричудная школьница совершила самоубийство», кто-то написал толстым черным маркером. «Ты собираешься присоединиться к ней?» Изуку не плачет, он не вздрагивает, даже не втягивает резко воздух. Он немного расстроен, потому что давно ему не приходилось играть в такую игру, но он более чем готов поучаствовать. Изуку осматривает комнату. Учитель еще не пришел, все молчат. Он понимает, что они ждут его реакции. Одного за другим он смотрит в глаза каждому однокласснику, пытаясь понять, кто положил это ему на парту. Дети из его класса немедленно вычеркиваются, они распускали слухи о его огромной жестокости и даже после всех этих месяцев все еще бледнеют, если он говорит что-то слишком резко. Прямо сейчас они выглядят так, как будто они выжившие из фильма ужасов, которые только что обнаружили, что не сбежали, а все еще находятся в опасности умереть довольно ужасной смертью. Другие же, дети, которые услышали предупреждение и вняли ему, выглядят обеспокоенными и на мгновение встречаются с ним взглядом, прежде чем отвернуться. В конце концов, найти виновного не составило труда. Он сидит в двух рядах и трех партах от него. Когда он смотрит на Изуку и не может скрыть ухмылку, мальчик понимает, что это сделал он. Изуку берет проклятые вещи со своего стола и подходит к мальчику. «Хадасан», — приветствует он. У него мягкая улыбка, тихий голос и холодный взгляд, когда он держит цветы и бумагу. «Я думаю, ты случайно оставил это на моем столе. Ой, отстой, Деку». Хада смеется, потирая затылок в притворной робости, и Изуку видит, где маркер испачкал его руку. «Я увидел это в утренней газете и подумал о тебе. Не знал, слышал ли ты о своей подруге. Сожалею о твоей потере». «Спасибо», — бормочет в ответ Изуку. «Я не знал ее, но буду оплакивать. Ой, извини, я думал, что все беспричудные дети знают друг друга. Распространенное заблуждение — это то, что я встречаю довольно часто, хотя есть одно, которое я вижу больше всего на свете. Что же, мысль о том, что наличие причуды каким-то образом делает тебя лучше других. Я вижу это так часто, что меня тошнит. Быстрее, чем Хада успевает моргнуть, Изуку швыряет цветы и бумагу на стол. Громкий звук заставляет всех вздрогнуть. На столе Хады есть вмятина. Ой, Изуку слегка пожимает плечами, а Хада в шоке смотрит на парту. Иногда я не могу сдержать свою силу. Он замечает книгу, выглядывающую из сумки Хады, и хватает ее, не задумываясь. О, учебник Шикицу, я не знал, что ты собираешься сдавать вступительные экзамены туда, сказал Изуку, прислоняясь к столу и небрежно листая страницы.